«Мне казалось, вы купались вчера», — произнесла Генри, еле сдерживая улыбку. Он зря корчил из себя умного, сам расставил себе ловушку. «Теперь моя очередь сказать «простите». «Вода в большом дефиците, знаете ли», — искренне призналась она. «Она нужна животным, она необходима им для питья. А сейчас, когда становится жарко, мы должны быть уверены, что они не будут испытывать жажды». Он молчал. «Мы не можем позволить себе купаться каждый день», — продолжала Генри жизнерадостно, вполне довольная придуманной шуткой. Данфорд поджал губы. «Благоухание, исходившее от вас вчера, может служить тому доказательством». Генри подавила в себе желание сжать руки в кулаки и хорошенько задать ему. «Правильно!» Она заметила, что его лакей готов покатиться со смеху, понимая, что его хозяина дурачит. «Уверяю вас, — без тени юмора начал Данфорд, — что я не допущу, чтобы от меня пахло, как в хлеву». «Уверена, что до этого дело не дойдет, — ответила Генри. «Вчера был исключительный случай, и потом я была на строительстве хлева. Уверяю вас, дополнительное купание после работы в хлеву разрешается». «Очень гигиенично с вашей стороны». Генри не могла не почувствовать сарказма в его голосе. Самый последний тупица услышал бы его. «Конечно, завтра вы сможете помыться». «Завтра? Когда мы продолжим работу в хлеву? Сегодня воскресенье. Несмотря на то, что это строительство очень срочное, мы не работаем по воскресеньям». Данфорду пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не отпустить еще какое-нибудь ядовитое замечание. Похоже, эта девица была очень довольна тем, что он так расстроен. Он прищурил глаза и пристально посмотрел на нее. Она, в свою очередь, посмотрела на него совершенно серьезно. Может быть, она вовсе и не радовалась его горю. Может быть, им действительно не хватало воды, чтобы мыться каждый день. Никогда раньше он не слышал о такой проблеме в богатых поместьях. Возможно, в Корнуолле дожди идут реже, чем в остальной Англии. Через секунду его осенило. Это была Англия. Здесь всегда идут дожди. Везде. Он подозрительно посмотрел на нее. Она улыбалась. Он медленно и тщательно подбирал слова. «Как часто я смогу принимать ванну, Генри?» «Каждую неделю, разумеется». «Раз в неделю». «Недостаточно», — ответил он, стараясь не повышать голоса. Данфорд заметил, что она дрогнула. «Понимаю». Она на секунду прикусила нижнюю губу. «Это ваш дом, и если вы хотите мыться чаще, ваше право». Он с трудом подавил желание воскликнуть. «Так какого же черта?» Она вздохнула. Это был глубокий, долгий, прочувственный вздох. Нудная девчонка выглядела так, будто беды всего мира обрушились на ее плечи. «Я не хотела бы лишать животных воды», — начала она. «Становится жарко, и вода необходима им для питья». «Я уже знаю это. В прошлом году из-за жары умерла свиноматка. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло снова только потому, что вы хотите мыться чаще». Она замолчала на такой трагической ноте, что у Данфорда пропало желание услышать, что же произойдет дальше. «Тогда я, пожалуй, сэкономлю воду на себе». Данфорд еще очень хорошо помнил, как от нее пахло накануне. «Нет, Генри, — сказал он очень быстро, — я бы не хотел этого. От женщины должно, так сказать...» «Знаю, знаю. Вы, джентльмен, до кончиков ногтей. Вы не хотите причинить неудобства даме, но, уверяю вас, я необычная женщина». В этом я не сомневаюсь, но все же... Нет, нет, — возразила она, махнув рукой. Ничего не поделаешь.